колодец и подземелье. Демидовская Ревда была самым большим из чусовских заводов. Асташу, наверное, уже объявили в розыск, но в Ревде он не боялся попасться к караулу, никто его тут не знал. Асташа слонялся по заснеженным улочкам, глазея по сторонам, и постепенно приближался к угольной горе. За всеми крышами издалека был виден щепастый пенек церковки на ее вершине. Странное было ощущение, будто его заколдовали, и он стал прозрачным незримым призраком. А расколдоваться очень просто, только имя назвать надо. Назовешь имя, словно проявишь душу. Лишь по имени люди признают Асташину душу. Столько разговоров о душе, хоть у никонианцев, хоть у раскольников, а ведь никто душу не видит, лишь имя, как чужое тавро на краденой лошади, объявит суть. Что людям о его душе известно? Ничего, только ее имя. И от бати Асташи тоже только имя осталось. Горько, но ведь Асташа не такой, как батя. Батя никогда бы не стал бусыгой и шалыганом, беглым вором. А имя у них общее. Почему же он, Асташа, сделался таким? Батино честное имя и обязало. Имя было, как заговор. Под каждым бойцом подействует по-своему, но обязательно подействует. А перехочешь, чего раньше пожелал, так откажись от имени, от души, от крещения, и станешь точно безымянный жердяй. Жалкий шатун, тощий и длинный, выше крыш. Он бродит ночью по улицам, заглядывает в окна, греет руки на печных трубах и, не принося зла, впустую пугает прохожих. Ревда была завалена снегом, кое-как распиханным на обочины, чтобы только сани проехали. Издалека за прудом погромыхивал, вздыхал, бабахал завод. Народу на улицах было мало, мужики на работах, а бабам, старикам на улице делать нечего. Незачем на мороз выходить из-под обширных крытых подворий. За заборами, за окошками Асташа слышал тюканье топоров, лязг ведер, шаги, перестук конских копыт по настилу, коровье мыканье, бряканье ухватов о чугуны. Возле угольной горы селились кержаки. Дома здесь стояли могучие, кондовые, с высокими и длинными заплотами вдоль улочек. Домина Конана даже рядом с прочими хоромами казалась огромной, как барка в окружении межеумков. Асташа прошагал мимо, дошел до конца улочки и по тропе полез на гору к церковке. У храма его праздность не будет бросаться в глаза, а сверху можно разглядеть все, что ему надо. Эта церквушка именем Михаила Архангела священная и прославилась по Чусовой пугачевским бунтом. Главная икона здесь была образы Спаса и Михаила, написанные с двух сторон на холстине. Белобородов велел сорвать эту холстину с рамы и прибить на древко. Такое вот знамя получилось у бунтовщиков. Не то чтобы ветер гулял по улицам, а дрожал вдоль земли какой-то непокой. Колыхалась снежная пыль, и сверху казалось, что дома тонут в придонной мути. Только ледяной пруд, неожиданно чистый, ровный и просторный, походил на пустое блюдо, которое раздвинуло собой чашки и плошки на праздничном столе. Белый гребень плотины враспор торчал меж угольной и сороковой горами. Из чехарды домишек у плотины высовывались кирпичные самовары доменных печей. Горбы окрестных гор, заголенные от леса, на закате сделались розовыми и малиновыми. Резкие тени исхлестали их по лощинам. Одна лишь еловая волчиха высилась вдали, вся сизоребая, неприрученная, как злой, норовистый и грязный бык среди послушного коровьего стада. Заводской дым над Ревдой словно растекался по невидимой плоскости, превращаясь в темную мглу. В холодной и тонкой желтизне над окоемом висело расписное яичко вечернего солнца. Разглядывая Ревду от церкви, Асташа думал, что правильно сделал, когда прошел мимо демидовских шайтанок и не сдался начальству. Пускай его объявили в розыск, но сейчас ему важнее узнать, что же такое вокруг него творится. Калистрат Крицын, натравивший на него чупрю, и Колыван Бугрин, натравивший Формазона, это одно. Это просто Калистрат и Колыван против Асташи. Просто месть. Не вышло, и черт с ней. Но вот если за спинами Калистрата, Колывана и Гусевых стоит Конан Шелегин, это другое. Это уже не месть, это уже война, объявленная памяти бате, потому что батина память — единственное слово против истежельчества. Месть Асташа может переломить тем, что станет сплавщиком и вернет бате честное имя, когда пройдет разбойник Атуром. А вот в войне он сможет победить лишь тогда, когда узнает правду об истежельцах и обрушит порядок Конана. А нужно ли его рушить? Пусть Конан скажет сам, что объявлено Асташе, месть или война. Прежде чем переступить порог, Асташа должен услышать это от Конана один на один. Но с Конаном надо быть осторожнее, чем с летучим огненным змеем. Конан-то ответит на вопрос, но что потом? Змей ответит на вопросы и сей же миг сожжет тебя, если рубаху от ворота до пояса не порвешь. Порвешь — улетит во свояси. Но Конан, пока жив, не улетит и не отпустит. Хоть рви рубаху, хоть не рви. Надо так его подкараулить, чтобы и ответ получить, и ноги унести. Конану ведь, как огненному змею, не крикнешь «тру», чтобы перед собой поставить. Где Асташи встретиться с Конаном лицом к лицу, без подручных? Только у самого Конана в его каплице. У раскольничьих старост в каплицах, в тайных молельных горницах много разного скрытного народу бывает. На случай, если сыскной отряд дома кружит, из каплиц всегда выводит подземный выход. У Конана тоже такой должен быть. Через этот выход можно попасть в каплицу, а там и Конана подождать, чтобы переговорить. Но как найти этот выход? Асташа сверху разглядывал усадьбу Конана. Куда может поднырнуть подземный ход? С одной стороны пруд, с другой гора, вокруг чужие подворья. Не версту же длиной ход, чтобы выводить за город. Где-то здесь выход, где? Ложочка какого малины заросшего вокруг нету. Да зимой тропинка в сугробе выдаст такой выход. Значит, где-то в соседних дворищах есть неприметный погребец. Но у чужих людей его иметь ненадежно, не по-киржацки это, на чужих надеяться. Неужто он в тот колодец ход ведет? На склон горы над Кононовой усадьбой заползал соседский огород. В углу огорода торчал колодец с воротом и кровлей, странный колодец-то. Вроде, конечно, к месту он здесь. Не надо с каждым ведром от пруда на кручу лазить, но сквозь гору колодец рыть? А колодец не в усадьбе, забором-то обнесен, но простым, не раскольничьим заплотом из заостренных плах в полтора роста высотой. К этому колодцу через чужой двор мимо чужих собак ходить не надо, а внизу проулок. Если солдаты Конана в двор окружат, то колодец вне окружения останется. Из горки-то все видно. Вылучил миг, вылез из сруба и за забором пробежал на улицу, а там ищи свищи. Асташа разглядывал колодец до сумерек. Ни к колодцу, ни к церкви никто не проходил. А цепь на колодезном вороте раскручена и вниз спущена. Кто-то сидит под землей, а ночью по цепи из колодца и вылезет. За этим цепи размотали. Точно, в колодце выход. Больше ему быть негде. В темноте Асташа вернулся на постоялый двор, завалился спать на палатях. Когда ночью от ямщицкого храпа все вокруг затрещало, Асташа проснулся, слез на пол, оделся, попил из бочки, нагреб углей в крынку, заткнул за пояс пучок лучин и вышел на улицу. Ревда спала. Даже собаки отбрехали и успокоились. Круглая молочная луна торчала на обочине сверкающего неба, как пень на краю засеянного поля. Дома стояли с сомкнутыми ставнями, с запертыми воротами. Узкие улочки тянулись в кромешной тьме, как прорытые в земле канавы. Асташа останавливался и прислушивался к редкому, но долгому хрусту неведомых прохожих, пережидал за углами. А со склона угольной горы ревда казалась крошевом мелко и крупно наколотого льда, как ледовый затор перед черной стеной Чусовской долины. Асташа посмотрел в колодец. Он почти доверху был залит чернилами. Асташа стащил с плеч зипун и закопал его в сугроб под забором. Потом обмотал веревкой шейку крынки с углями и подвесил крынку на поясе. Проверил нож и лучины, подтянул кушак. Подергал цепь, проверяя прочность крепления к вороту. Цепь колыхнулась в колодце, отозвавшись звоном. Асташа сел на сруб, перекинул ноги, ухватился покрепче и рывком повис на цепи. Потом, перебирая руками, начал медленно спускаться в колодец. Он словно в пещеру погрузился. Сразу со всех сторон обволокло холодом. Колодец оказался узким. Цепь, покачиваясь, вращала Асташу и мягко шлепала его о ледяные стенки. Бревенчатые венцы сруба угадывались только по волнистости льда. Теснота и тьма словно съела ощущение пустоты внизу, а потому и страшно не было. Во тьме над головой плавал неполный, светящийся, угловатый обод с размытым внешним краем, освещенное луной горло колодца. Поперек луны его перечеркивало бревно ворота. От железной цепи ладони, брюха и колени лизала липкой стужей, а Асташа медленно спускался и вертел головой. Где вход в тайник? Каким он окажется? Входа все не было. Насколько сожжений вглубь надо было спуститься еще? Асташа чувствовал себя пулей в ружейном стволе. К запаху льда, воды и мороженого железа потихоньку примешался тонкий запах замерзшей земли. Ничего не видя, Асташа вытянул руку и начал шарить по стенкам. Внезапно рука по плечо провалилась в пустоту. Это и был вход в подземелье Конана. Небольшое окно обросло толстой ледяной губой. Асташа протиснулся сквозь проем и сполз на какие-то доски. На ощупь, нашарив теплую крынку, Асташа поставил ее перед собой, выдернул берестяную пробку кебрик и сунул в угли лучину. Лучина послушно затлела, Асташа дождался огонька и поднял его над головой. Асташа находился в самом конце длинного земляного прохода, который вдали заворачивал налево. Пол был застелен досками, нетолстые бревна крепили стенки и держали балки, на которых лежали плахи потолка. Черная плотная земля стен толсто покрыта инеем. Никого не было видно, ничего не было слышно, пустота и тишина. Асташа поднялся на ноги, почти коснувшись головой потолка, вытащил нож. «Надо было дубинку взять», — запоздало подумал он. «Нож-то чего? Ножом насмерть резать надо». Драться и резать насмерть ему не хотелось, пока не за что было. Асташа осторожно и тихо пошел вперед, светя лучиной. У поворота помедлил, прислушиваясь, и шагнул дальше. По правую руку он увидел другой ход, словно приток. Оба хода были одинаковы. Асташа попытался представить по поверхности земли, где же он находится, куда ведут ходы. Ему показалось, что если идти прямо, он пройдет под дорогой и окажется под тем подворьем, что стоит напротив подворья Конана. А вот ход направо приведет его к каплице. Асташа свернул направо. Через 10 сажен опять по правую руку Асташа увидел небрежно выкопанную камору с колодцем вместо пола. Через колодец были перекинуты две толстые доски с прорезанной в них дыркой. Асташа долго пялился, не понимая, что это такое, а потом до него дошло. Это было обычное отхожее место. В подземельях Конана люди, может, месяцами жили. Куда же им по нужде ходить? В колодец нельзя. А каждый раз выбираться наверх, так никакой тайны не сохранишь. Вот и сделали нужник. Асташа пошел дальше и через 10 сажен уткнулся в бревенчатую стену. В стене имелась толстая дверка, сейчас запертая на амбарный замок. Значит, это был другой выход из подземелий на склон берега над прудом. Наверное, снаружи этот выход был засыпан землей и закрыт дерном. Просто так им не пользовались. Его держали на крайний случай. Понятно. Асташа развернулся и пошагал обратно. Уже пройдя нужник, он услышал деревянный хлопок и тотчас остановился. Подумал и ткнул огоньком в иней, загасив лучинку. Со всех сторон разом навалилась тьма. Асташа, ощупывая стену рукой, прокрался вперед, присел на корточки и выглянул за угол. Но не увидел ничего, зато услышал. Человек, который негромко шумел, похоже, отлично знал подземелье и в свете не нуждался. А Саша понял, что тайный житель что-то делает где-то рядом, собирается куда-то, что ли. Шуршание было таким, словно кто-то переодевался или запихивал свой скарф в мешок. Потом опять раздались шаги, а Саша прижался к стенке, выставил нож, но человек уверенно прошагал мимо. Он только похлопывал ладонью по снежной стене или по бревнам крепи. Тьма царила такая, что казалось, будто этот человек невидим или вообще бесплотен, а существуют лишь звуки. Шаги удалились в сторону колодца, потом захрустел, крошась лед вокруг проема в колодезном срубе, и нежно звякнула цепь. Значит, человек полез на поверхность. А Саша еще подождал, но шума больше не было. Тогда он снова разжег лучину, поднялся в полный рост и двинулся туда, откуда пришел незнакомец. Ход тянулся еще сажений на 10. А Саша издалека увидел рубленную стену тупика и лесенку, ведущую наверх. Но перед ней теперь уже по левую руку обнаружились 3 жилые коморы. Входы в них были занавешены тряпьем. Ткань залубенела морщинами, как береста, а Саша чуть-чуть отодвинул ее всем пластом и увидел первую комору. Она была маленькой, как казенка на барке. Еле тлела лампадка. На белой от иния стене висела огромная медная икона, чуть отблескивающая завитушками. Весила она, наверное, целый пуд, а потому была надета ухом на железный прут, забитый в стену по самый кончик. На земляной лавке, застеленной соломой, на спине неподвижно лежал какой-то старик с лысой головой и морщинистым лбом. Сверху он был накрыт дорогой соболей шубой, из-под которой торчали 2 голые, бурые от грязи ступни. Это был раскольник-бегун. А Саша сразу признал его по посоху, что стоял в изголовье. Бегун не шевельнулся, пока Саша разглядывал его. Может, он умер? Затеплил лампаду, лег и отдал Богу душу. В холоде подземелья мертвеца могли держать хоть до весны. А потом, когда земля отмякнет, где-нибудь в стене выдолбит нору и захоронит тело, не вынося на свет. В теснинах и не такое бывало. Вторая комора оказалась совсем пуста. В третьей, видно, и жил человек, который сейчас ушел наверх через колодец. На лавке и на полу валялась одежа, рваный кафтан, рукавицы, драные лапти. На боку опрокинутая лежала миска колган с примерзшей к краю ложкой. К стене было прислонено ружье. А Саша вошел в комору, сунул лучину в зубы и взял его, отомкнул замок. Ружье было не заряжено. Пороховницы и пульницы вокруг тоже не видно было. Но ружье было обихожено, вычищено, и ствола пахло порохом. Может, это Чуприно ружье? Вдруг осенило Асташу. Тогда вот этот приклад ударил в грудь Алферу Гилеву, сталкивая Алферу с кручи камня Чиген. И тогда тот человек, что во тьме прошел мимо Асташи, сам Чупря Гусев... Асташа подумал, пригодится ли ружье ему сейчас. Ничего не придумав, он поставил ружье обратно и вышел из коморы. Лесенка в конце хода вела к крышке в потолке. Что-то многовато в моей жизни крышек в потолке встречается. Мрачно ухмыльнулся Асташа, взбираясь по ступенькам. Он приподнял крышку и стаймя прислонил ее к стенке. Лаз выходил в какой-то дощатый ящик, закрытый сверху другой крышкой. Асташа оглядел ящик и понял, это был ларь, стоящий уже в каплице. Нижняя крышка была его дном. Если в каплицу ворвется кто чужой, ларь окажется просто ларем, заваленным разным скарбом. Не всякий сообразит, что именно в нем начинается подземный ход с коморами-убежищами. Асташа влез в ящик и вывернул голову, попробовал прислушаться. В каплице звучали негромкие голоса. Асташа сразу узнал. Это разговаривали Конан Шелегин и Крицын Калистрат.